грустный маленький бой на кокаиновом мосту. Случается весенними прохождениями солнца. Все свяжется. Всех свяжется. Плющ по колючей проволоке. Колючая проволока по плющу. Холодными комарами. Радужными деревьями. Стою на зимних мостах.